Глава 7. 1915 год. 26 июня. Ноймаркт в Силезии. Ноймаркт в Силезии известен также под польским названием Среда Шлёнска или Шрода Шлёнска. Выйдя из Бреслау и взорвав оба железнодорожных моста, Максим направился вдоль Одера по направлению к следующему транспортному узлу, городку Кроссен, то есть вернулся к своему же плану, поданному им в Ставку в качестве дезинформации. Само собой, в переработанном формате, ведь в Берлине после вчерашних чудес его должны были полностью отвергнуть и бросить все силы для блокирования Максима в Поузине. Разогнался, разбежался, но далеко не ушел. Застрял уже в 30 километрах от Бреслау в местечке Ноймаркт. Буквально на ровном месте. Бам-бам-бам! Ударили малокалиберные пушки, обстреляв бронеавтомобиль. Два снаряда ушли в молоко, а один, пробив насквозь мягкое котельное железо, взорвался сразу за боевой машиной, положив экипаж сопровождающего его мотоцикла с коляской. В самом бронеавтомобиле тоже были потери. Одного члена экипажа убило. Однако боеспособности и подвижности он не потерял. Не растерялся и ударил по артиллеристам, выдавшим себя облачками порохового дыма. Видимо, били из старых орудий, работавших еще на дымаре. Начал молотить по батарее из пулемета, да назад сдавать за поворот от греха подальше. Из-за этого неприятного инцидента Меншиков был вынужден остановить колонну. Объезда не было. Слева паханное поле, справа тоже. А единственную дорогу обхватил небольшой городок, раскинувшийся по обе стороны от нее. Войск здесь не могло быть много, даже теоретически. Размещать негде. Рота будет уже хорошо. Но пушки портили всю малину и не давали нахрапом взять позиции. Вперед выдвинулось несколько егерей, которые аккуратно пробрались в сопряженные дома и прицельным огнем из своих оптик спровоцировали вскрытие позиций. Конечно, с той стороны постреливали и из маузеров, но не очень результативно. Без оптических прицелов сложно ловить гостей в окнах, тем более что егеря к самому окну не выходили, предпочитая стрелять из затемненной глубины помещения. Иными словами, полдюжины егерей связали немцев вялотекущим боем. Тем временем остальные аккуратно пробирались огородами. То есть пытались пролезть по опасным узким тропинкам параллельных вполне себе средневековых улиц. Не могли же они всюду пушек наставить. Главное прорваться поближе, а там гранатами закидать можно. Бронеавтомобиль медленно ехал по улочке, идущей параллельно дороге. После 1918 года эту улицу назовут улицей Игнаца Дашинского. Как она называлась при немцах, автор не знает. Вдруг послышались выстрелы. Слишком громкие для винтовок и слишком тихие для пушек. А он встал как вкопанный, словно что-то в нем заклинило. Егерь, сопровождавший это отделение, выглянул из-за боевой машины и открыл огонь. Бойцы выступили вперед и поддержали его из своих легких самозарядных карабинов. Благо, вся улочка меньше 200 метров, а значит, простреливалась пистолетным патроном замечательно. Открылись дверцы бронеавтомобиля. Так как Руссо Даймлер был скомпонован как Ланчестер, то дверцы открывались назад. И командир боевой машины закинул вперед шагов на 30 дымовую шашку. Но это только спровоцировало боевую активность немцев. Ударил станковый пулемет, молчавший до тех пор. Он попытался уничтожить тех, кто лез сквозь дым на приступ. К счастью, этого никто делать не стал. Напротив, люди отошли за бронеавтомобиль. А вот с ним получилась сущая беда. Ему чем-то расковыряли лобовую проекцию, накрутив дырок и разбив двигатель. Так что самостоятельно двигаться он больше не мог. «Где они засели?» — поинтересовался Меншиков у егеря. «Вот в этом здании», — уверенно ткнул он в карту. «И вот тут. И вот отсюда тоже постреливали. Но их там не очень много. Казалось, будто в каждом из них всего человек по 5, не больше». «Достанешь?» — спросил Максим у командира авто САУ. «Отчего не достать?» — задумчиво потеребив затылок, ответил он. «Достану. Там еще где-то внизу пулемет». «Завалит его», — отмахнулся артиллерист. «Действуй», — кивнул ротмистр. И тот отправился подготавливать удар. А Меньшиков остался на наблюдательном посту, изучая в бинокль ситуацию там, на улочке. Немцы продолжали постреливать из каких-то старых ружей или винтовок по бронеавтомобилю, оставшемуся стоять на дороге. Вон, то и дело ухало что-то раскатисто, и дымное облачко появлялось. Через некоторое время на наблюдательный пост прибежал наблюдатель-корректировщик, а двое бойцов-связистов проложили короткий телефонный кабель и поставили полевой телефон для прямой связи с батареей. «Бум!» — ухнул 90-миллиметровый миномет, и на дороге возле тех домов поднялся султан разрыва с недолетом метров в 20. Корректировщик о том уведомил кого-то на другом конце провода. «Бум!» — ухнул еще раз миномет. «Еще корректировка!» «Бум!» «Еще одна!» «Бум!» «Четвертая!» А уже после пятого выстрела все три 90-миллиметровых миномета ударили беглым обстрелом, выпустив 30 мин, вставшие сплошной чередой разрывов. И пехота пошла вперед, на штурм. Ведь противник, если он и выжил в тех немало поврежденных зданиях, сейчас деморализован, дезориентирован и частично контужен. Схема стандартная. Подошли, кинули гранату, вошли, добили, продвинулись дальше. «Ваше высокоблагородие!» — радостно воскликнул подбежавший солдат. «Взяли! Нашли, чем стреляли?» «Нашли! Там такие дуры!» — размахнулся руками солдат, словно заправский рыбак, показывающий улов. На проверку дурами оказались 23,5-миллиметровыми крепостные ружья системы Дрейзе образца 1865 года. Игольчатые, под бумажный патрон. Анахронизм редкостный. Но дюжину миллиметров котельной стали на такой дистанции они били, как картон, обычной свинцовой пулей. «И много их тут нашли?» — оживился Максим. «Исправных 3 штуки. Еще 5 повреждено взрывами». «А что по патронам?» «Да вон ящик с 200. Его лишь мелкими осколками посекло. Ну и по солдатам 32 патрона целых». «Да», — покачал головой Меньшиков, «как не вовремя это старье-то припомнили. И откуда взяли? Это ведь Ландвер, да?» «Так точно. Неужели под нас готовили?» Продолжал он пытать стоявшего подле него унтера. «Не могу знать, ваше высокоблагородие». «Знать и я не могу. А что сам думаешь?» «По нашей душе. Иначе зачем им это старье? Вон, обычные винтовки в достатке. И с патронами все хорошо. Почитай, не от скудности вооружений им выдали эти дуры». «Да, пожалуй, ты прав», — кивнул Максим, соглашаясь с унтером. «С обычными винтовками тоже проблем не было. Оставалось только понять, что это все за представление. Из какой радости в боевых порядках оказались эти эрзац-противотанковые ружья? Линейный взвод, поддержанный фронтальным обстрелом 60-миллиметровых минометов, вышел во фланг к защитникам Ноймаркта и решил исход дела гранатами. В городе еще имелись кое-какие войска, но не больше 3 взводов, да и те отошли после падения центральной позиции. Всего же здесь стояла рота удвоенного состава, да усиленная 23-миллиметровыми эрзац-ПТР с танковыми пулеметами и старыми 37-миллиметровыми пушками Гочкиса на десантных лафетах образца 1880-х годов. То есть без противооткатных устройств. Старье и древность. Притом с довольно коротким стволом. Однако против его бронетехники они вполне годились. Его явно здесь ждали. Но как? Почему? В Бреслау не ждали, а тут сподобились. Странно. Очень странно. Весь бой в Ноймаркте занял 1/4 часа и не был действительно масштабным, но именно он принес первые болезненные потери. В минус ушли бронеавтомобиль с мотоциклом и 5 человек убитыми, да 7 ранеными. Для пусть и усиленного, но эскадрона это было весьма заметно. Еще один бронеавтомобиль получил сквозное пробитие 37-миллиметровым снарядом, но эту дырку быстро залатали, ведь эскадрон имел в своем составе ремонтно-восстановительное отделение, и там была газовая сварка с автогеном. Всех дел минут на 15, тем более, что кое-какие заготовки заплаток были сделаны заранее, на всякий случай. А ведь не будь этого подразделения, была бы совсем тоска, ибо бронеавтомобиль с такими дырами не вполне боеспособен, хоть и на ходу. Одна радость. Трофеями досталось 17 РЗАЦ ПТР, до 700 патронов к ним. Поначалу Максим зацепился глазом и за эти 37-миллиметровые старые десантные пушки, но, поразмыслив, отказался. Лафет слишком дрянной. Его только конной тягой вести самым тихим ходом. Можно было бы в грузовик как есть загрузить, но толку с того. Оперативно не применишь. Это ведь сколько нужно времени, чтобы снять ее, а потом опять погрузить, да и место занимает массу. Все шло своим чередом. Эскадрон энергично готовился к выступлению, но тут пришло совершенно неожиданное событие. Люди, оставленные при разбитом бронеавтомобиле, дабы снять все ценное и подготовить к подрыву, прислали курьера, держащего в руках корону. Небольшую такую, но очень изящную и красивую корону. «Что это такое?» — удивленно спросил Максим. «Корона, ваше высокоблагородие». «И откуда она у вас?» «Нашли. В руинах дома нашли. Того, что минометами разрушили». «И что же? Много там еще таких корон?» «Когда меня к вам направили, больше не было. Монет много старых рассыпалось. Но Федот Евграфович велел все в кучу собирать и развал разбирать. Там я видел, прямо в горшочках да сундучках небольших все и лежало». Максим лично направился к месту находки, дабы посмотреть, что к чему, и принять решение. Время поджимало, и тратить его на всякие археологические раскопки ротмистр не считал нужным. Однако корона выглядела довольно древней, и принимать решение сгоряча он не стал. Меншиков не знал, что в 1985 году именно здесь, на улице Дашинского, дом 14, был найден клад. Притом самым дурацким образом. Рабочие снесли небольшой старинный домик, чтобы на его фундаменте поставить новый. Выламывали прямо куски доброй кладки, да свозили лом на свалку мусора. И уже там местные жители, а потом и энтузиасты со всей Польши, стали добывать старинные монеты, просеивая хлам. Позже подключилось правительство, но львиная доля этого клада уже была разграблена. Официальным властям удалось спасти только корону, несколько украшений 12-14 веков, до порядка 5000 монет. После расследования оказалось, что в этом доме в первой половине 14 века жил ростовщик, еврей Моисей Мойша, которому свои драгоценности закладывал король Германии и Богемии, император Священной Римской империи Карл IV. Карл IV. Годы жизни 1316 по 1378. Король Германии с 1346 по 1378, король Богемии с 1346 по 1378 и император Священной Римской империи с 1355 по 1378 годы. В 1348 году умерла его супруга, Бланка Валуа. Вот он и сдал ростовщику в залог ее свадебную корону. Но вот беда. В начале 50-х годов XIV века на эту округу обрушилась чума, и законный владелец умер, не поведав никому о тайниках, которыми буквально был нафарширован этот дом. Пришлось задержаться на час, сосредоточив тут 200 бойцов. Они буквально по кирпичику раскидали здание, добыв полсотни разных старинных украшений и порядка 7000 средневековых монет, из которых 300 были золотыми. А агитационный отряд снимал на фото и видео обнаружение удивительного клада, дописал заметки. Но время, время! Максим волевым усилием прекратил работы в разрушенном здании и, загнав людей в технику, двинулся дальше. Тем более, что бронеавтомобиль был уже взорван. Да так, чтобы совершенно не только не подлежал восстановлению, но и было бы сложно понять, как и чем его повредили. как и мотоцикл, сильно поврежденный осколками. Времени восстанавливать его у Меньшикова не было. Полтора часа. Долгих и мучительных полтора часа эскадрон провел в этом мелком городишке. А что будет дальше? Максим не хотел об этом думать, рассчитывая на то, что здесь, в Ноймаркте, имело место просто досадное недоразумение. Ведь 37-миллиметровые пушки смотрели не только в сторону Бреслау, но и на север Силезии. Да и войска на позициях провели не меньше трех дней, то есть встали тут еще до фактического начала рейда. А значит, что? Правильно. Ничего не понятно. Было, конечно, немного пленных, но они ничего не смогли прояснить. Комсостав, может быть, что-то и знал, а вот нижние чины довольствовались лишь слухами. Да оно и понятно. Кто в глубоком тылу подобное станет рассказывать? Тут и до паники недалеко. Но эти все три волнения происходили там, в глубине его сугубо личных переживаний, потому что людям он старался казаться предельно уверенным в себе человеком, который чего-то подобного и ожидал. Тем более, что, положа руку на сердце, потери отряда за имевшийся объем боевых контактов выглядели смехотворными. Люди, подогретые рассказами старых бойцов, помнящих его еще по Восточной Пруссии, верили в своего командира. Не как в Бога, конечно, но ореол определенной мистики вокруг него уже сформировался, а этакий налет позолоченной бронзы стал расползаться на коже. И разбазаривать эту веру в себя Меньшиков не желал, потому что в это тревожное время ему требовались его люди, способные пойти за него в бой, как в свое время сражались за Наполеона. Огонька всей этой истории добавил еще и факт того, что была найдена корона, да еще с орлами. Для той атмосферы мистики, что царила во всем мире в начале 20 века, этот прецедент прямо возопил россыпью всевозможных символов, в том числе и опасных для Максима, потому что наверняка найдутся злые языки, жаждущие оклеветать Меньшикова и выставить его заговорщиком, стремящимся к российскому престолу. Но об этом он подумает завтра. Сейчас же найденная старинная корона добавила веры солдат в него и дополнительно сплотила отряд. Этакий знак свыше. Что будет дальше? Черт его знает. До этого дальше было бы неплохо еще дожить, потому что, судя по всему, немцы решили взяться за него основательно. Почему? Так ведь с какой стати у них в глубоком тылу могли оказаться подразделения, вооруженные 37-миллиметровыми десантными пушками и 23-миллиметровыми эрзац-ПТР? С какой радости? Им делать больше нечего?